Сомнение. Алексей сидел уже второй час за кухонным столом. Он курил последнюю сигарету из пачки и пил кофе. Головная боль была настолько сильная, что хотелось выть. Алексей выпил 3 таблетки анальгина, но ничего не помогало. По телу разливалась ломота, как при температуре, когда с простудой лежишь. Ермаков даже думал о том, чтобы выпить водки, но эту идею он выбросил из головы. Он сидел молча и смотрел на стол, на котором лежал серебряный перстень с руной. Алексей точно помнил, что кольцо он унес в кабинет и положил его в ящик стола. Но утром перстень лежал уже тут, на кухонном столе. Алексей откровенно начал сомневаться в своем психическом здоровье. Никогда он не верил во всякую чертовщину. Вся эта мистика, призраки и все это ерунда. Этого просто не может быть. Это нацисты верили во всякую фигню. Поиски Грааля, зеркало богов, Шамбала – это их больные фантазии. В то время модно было посещать всякие спиритические сеансы, вызовы духов, тайное сообщество. Алексей затянулся и выкрикнул: «Все это хрень! Этого не может быть!» Алексей схватил кружку с остатками кофе и швырнул об пол. Кружка разлетелась, и Ермаков с удивлением почувствовал облегчение. Даже голова стала меньше болеть. Когда-то давно Ермаков читал, что иногда выплеск агрессии и накопившегося негатива помогает разрядиться. Парень решил, что надо собраться, сходить в магазин за сигаретами и вообще подышать свежим воздухом. Выйдя из магазина с пачкой сигарет и бутылкой холодного пива, Алексей остановился и задумался. Идти домой не хотелось. Он осмотрелся по сторонам и увидел бородатого Степаныча, который приветственно махнул рукой парню и подошел к нему. «Что, сынок, перебрал вчера?» Степаныч кивнул на бутылку пива в руке парня. «Оно бывает. Только пивом голову не обманешь». Алексей посмотрел на старика и заметил крест на его груди, который висел на черной веревке и выбился из-под серой футболки. Ермаков спросил: «Степаныч, а вы в Бога верите?» Старик усмехнулся и, взяв под руку парня, потянул его в сторону от магазина по безлюдной улице. «Честно скажу, в Бога я не верил до войны. А там, знаешь, и не в такое поверишь. Только и сейчас моя вера, она, знаешь, не совсем такая, к какой все привыкли. Я в церковь не хожу. И не ходил. Я же пионером был. Молитв тоже за долгую жизнь так и не выучил. Просто когда припирает, зажимаю крест в руке, и вроде легче становится. Знаешь, после войны у каждого свои призраки в головах. Я, как, пожалуй, и все, кто был на войне, терял друзей и товарищей, убивал врагов. А такие вещи, они просто так не проходят. Хочешь узнать, почему я поверил и крест начал носить?» Алексей, конечно, кивнул. Ему и правда было любопытно. Но главное, что он просто хотел поговорить со стариком и отвлечься от своих тяжелых мыслей. Алексей открыл пиво, сделал несколько глотков, а старик, совершенно не обращая внимания на пьющего парня, начал рассказывать. Солдаты СС, они часто на болото ездили, особенно по ночам. На вон то болото, за полем, в лесу. Степаныч махнул в сторону леса. Понимаешь, партизаны тогда думали, что они там объект военный строят, или рубеж обороны, или лагерь. Но удивительно было другое. Они на все работы гоняли местных и пленных, а на болото ездили сами и никого туда не пускали. Туда и Мартин ездил, и офицер этот второй тоже туда мотался. Этот второй офицер, он странный был. Разговаривал только с Мартином, всегда в темных очках ходил и днем редко появлялся на улице. У нас даже, знаешь, что говорили? Степаныч усмехнулся, что он мертвяк-упырь. Ну, по-вашему, вампир. Наверное, над этим можно и посмеяться. Только мне как-то не до смеха. А дело было вот в чем. Когда партизаны набрали силу и к ним примкнули остатки разбитых регулярных частей, командир партизанского отряда Федотов, его внуки до сих пор тут живут, Федотов Олег и Лена, его жена, ну вот, получил Федотов приказ от командования атаковать объект на болоте. Линия фронта тогда уже была довольно близко к нашему селу. Сначала попробовали взять болото нахрапом. Да не тут-то было. Там немцы знатно окопались. Такую линию обороны построили, что позавидовать можно. Час почти пытались выбить их оттуда, а им хоть бы что. Отстреливались они от нас так, что головы не поднять. Решили, что сначала надо артиллерийскую подготовку провести. Часа два утюжили из арты это болото. Потом снова атака. А немцам артиллерия пофигу. Они опять партизан таким плотным огнем встретили, что, по ощущениям, наши артиллеристы стреляли куда угодно, кроме нужного квадрата. Так продолжалось несколько дней. Работа артиллерии, потом атака партизан, которая захлебывалась. Народу положили целую кучу. Кого застрелили, а кто и утонул. Понимаешь, из каждой атаки партизаны возвращались с потерями. Часто тех, кого застрелили, видели, как в них пули попадали. Ну и были те, кто просто исчезал. Вот и считали, что они утонули. Когда потери партизан стали почти катастрофическими, решили, что болото возьмет регулярная армия, а то партизан просто не останется. Степаныч достал из кармана пачку сигарет без фильтра и закурил. Алексей тоже решил, что будет неплохо покурить. Он прикурил, сделал несколько глотков пива. Они шли прогулочным шагом и дошли до дома старика. Тут они остановились, и Степаныч продолжил. Когда немчуру, наконец, погнали из нашего села, болото все-таки взяли. 4 дня бои шли. Даже из «Катюши» обстреливали эти гнилые места. Я был одним из тех, кто смог войти в эти чертовы болота. Там было полно трупов, наших, немцев. Вот только по виду было похоже, что люди эти умерли давно, разложившиеся. Оторванные руки, ноги, отлетевшие от взрывов головы. Тогда Федотов среди лежащих мертвецов узнал несколько своих бойцов, которых считали утонувшими. А вот свежих трупов найти не смогли. Понимаешь? Кто-то вел ожесточенные бои, а получалось, что воевать на этих болотах было некому. Они все давно погибли. На болоте этом остров есть. Его весь облазили, и ничего, кроме огромных камней, найти не смогли. Не было там никакого объекта. Куда эти чертовы фашисты ходили и ездили? Совершенно неясно. Ну, фронт дальше пошел, а про это поганое болото все просто забыли. Время было не то, война шла. Его тогда и не обследовали серьезно. Так осмотрели только. Даже трупы убирать не стали. Спустя несколько недель все же приехала похоронная команда. Только вот тебе еще одна странность. Трупов на болоте не было. Видимо, болото прибрало мертвецов. Алексей докурил, бросил окурок себе под ноги и растоптал. Парень взглянул в глаза старику и спросил. «Степаныч, ты тут местный старожил, всех знаешь, всех помнишь. Расскажи мне про дядю Демьяна. Я о нем почти ничего не знаю». Старик отвел взгляд в сторону, пошевелил губами, будто стараясь подобрать слова. Потом, вздохнув, сказал. «Ты, сынок, извини, но у меня сейчас времени нет». Степаныч развернулся, шагнул за калитку и, не сказав больше ни слова, зашагал в свой дом. Алексей стоял и смотрел на входную дверь, которая закрылась за Степанычем. Парень явно заметил, что старик не хочет говорить о дяде Демьяне, и поэтому просто ушел. Алексей допил пиво и решил сходить в магазин и взять еще. Рассказ Степаныча не добавил ясности. ночные кошмары, а днем еще Степаныч жути нагоняет. А может и правда он начинает сходить с ума? Надо идти домой и позвонить Юле, чтобы она вечером пришла. Может, хоть она разгонит его сомнения насчет собственной нормальности.